Миша сбегал к себе, принес блокнот и начал рассказывать Насте все, что успел узнать с тех пор, как его подключили к делу. Филатова Ирина Сергеевна, 36 лет, образование высшее, юридическое, кандидат наук, работала в институте МВД со дня окончания университета, то есть полных 13 лет. Живет вдвоем с отцом Сергеем Степановичем Филатовым в малогабаритной двухкомнатной квартире. Мать умерла, была замужем, но недолго, с 1984 года в разводе, детей нет. Соседи ничего конкретного рассказать не могут, шумных компаний не было, подозрительных визитеров тоже. Отец с 4 июня находился в санатории в Крыму, в субботу прилетел. Он назвал двух близких подруг Филатовой и, по меньшей мере, четверых мужчин, которые в разное время были с ней близки. Побеседовать с ними пока не удалось. Никого из них в выходные дни дома не застали. По утверждению отца Филатовой, из дома ничего не пропало. Все деньги и ценности на месте. Кстати, Сергей Степанович был сильно удивлен тем, что электроплита оказалась в неисправности. На момент его отъезда в санаторий все было в порядке. Он, как инженер, может судить об этом достаточно уверенно. Ключи от квартиры были только у него и у дочери. О том, что Ирина давала кому-нибудь ключи, ему неизвестно. Но в их семье это было в принципе не принято. «Хорошо», — сказала Настя. «Теперь задержанный водитель. Что о нем известно?» Во всяком случае, то, что он говорил, пока ничем не опровергнуто. Он действительно провожал человека на самолет, вылетающий из Внуково в 2:45 13 июня. Билет был приобретен за неделю, 6 июня. Филатова улетела в командировку в Краснодар, должна была прилететь 12-го около 19 часов. Но из-за дождя Москва не принимала. Самолет сел во Внукове только в 1:40. Так что встреча Захарова с Филатовой в аэропорту никак не могла быть запланированной. — Как вы сказали? — встрепенулась Настя. — Захаров? — Захаров. Дмитрий Владимирович, сотрудник частного охранного агентства, до 1990 года работал в 35-м отделении милиции. Захаров. Настя вздохнула. Тот самый Захаров. Жаль. Вы его знаете? Удивился Доценко. Правильнее сказать, я была с ним знакома. Я не очень хорошо знала его, но помню, что парень он отчаянный, рискованный, с авантюрной жилкой и всегда хотел иметь много денег. Он вполне мог вляпаться в какую-нибудь некрасивую историю. Но не из подлости душевной, а исключительно из азарта и любви к приключениям. — Надо же, как мир тесен! — покачал головой Миша, подходя к окну. — Да что вы, Мишенька, разве надо этому удивляться? — махнула рукой Настя. — Любой человек, проработавший в уголовном розыске больше 5 лет, так или иначе сталкивается практически со всеми розыскниками и следователями города Москвы. Нас ведь очень мало на самом-то деле. Еще год-другой, и вы сами в этом убедитесь. Узкий, так сказать, круг. Ладно, вернемся к Захарову. Он, конечно, отрицает, что был знаком с Филатовой раньше. Конечно. Но будем проверять, опрашивая ее друзей и сослуживцев. Когда же это вы успеете? Завтра утром Захарова надо освобождать. К 2 часам еду в институт, договорился с начальником Филатовой. Тогда беседу с Захаровым придется перенести на вечер. Вы спрашивали его, о чем он говорил с Филатовой во время поездки? Нет, я с ним вообще не разговаривал. Мне дали протокол допроса, составленный при задержании, и велели проверить его показания, что я и выполнил. Ясно. Настя достала чистую бумагу. Я вам напишу, какие вопросы следует непременно выяснить в институте и что надо спросить у Захарова. Если позволите совет, то постарайтесь в институте беседовать только с женщинами. Мужчин пусть опрашивает... Кто еще работает по этому делу? Коротков и Ларцев. Значит, Коротков. Он у нас достаточно невзрачный, чтобы не будить в мужчинах инстинкт соперничества. И еще, Мишенька, возьмите диктофон. Мне нужны дословные показания, а не ваши впечатления. Ладно? Хорошо, Анастасия Павловна. Не обиделись? Улыбнулась Настя. Не обижайтесь, Миша. Память и внимание очень избирательны. Я доверяю вашей добросовестности, но избирательность в нас уже заложена, и приказать ей выключиться мы не можем. И я могу что-то упустить, поэтому нужен магнитофон. Последний вопрос. Результаты вскрытия есть? Обещали к обеду. Но протокол сразу заберет следователь. Ему очень хочется, чтобы это был несчастный случай. Понятное дело, — кивнула Настя. А кто проводил вскрытие? Айрумян. Ладно, я ему позвоню. Ну, Мишенька, вперед. Держите мои шпаргалки. Встречаемся с вами в 8 утра. Я хочу все узнать до того, как отпустят Захарова. Да, чуть не забыла. Кто из криминалистов выезжал на квартиру Филатовой? Олег Зубов. Фотографии, наверное, уже у следователя. Придется падать Зубову в ножки, чтобы еще отпечатал. Я уже упал. С этими словами Миша достал из папки фотографии, сделанные на месте происшествия. Держите. Мишенька, я вас обожаю. Настя послала ему воздушный поцелуй. Бегите. Жду вас завтра в 8.